После полного поражения на парламентских выборах партия Синьори переживает наибольший кризис. Внутри нее усиливается голос, настоящий на распуске партии. 1 июня губернатор Южно-Кинсанской провинциальной администрации Хон Чжунпё в своем радиовыступлении сказал, что партия Синьори – это своего рода группировка алчных эгоистов, претендующих на место парламентария, так что она сама собой распустится при отсутствии общих интересов. Один из парламентариев от партии Синьори сказал свое возмущение тем, что испорченные корни партии Синьори, испорченные и ее стебель, листья, плоды и цветы. Относительно партии Синьори, где раздоры между сторонниками и противниками Пакунхи доходят до предела, бывший председатель парламента сказал гадко и стыдно: «Нет другого пути, кроме распуска».